Голые, мускулистые руки были высунуты из-под простыни и держали книгу. «Поди-ка сюда», — сказал он Чику, показывая на постель и откладывая книгу, на которой Чик успел прочитать «Ги де Мопассан». Чик присел на постель. «Рассказывай», — кивнул дядя, сияя на Чика улыбкой. «О подвигах, о доблестях, о славе». И Чик рассказал ему все. Как он давно ненавидел Собаколова, как он своими глазами видел доверчивую собаку, пойманную в его подлый сачок, как он придумал распахнуть его дверь и выпустить всех собак. «Хм, ты молодец, Чик», — сказал дядя, любуясь Чиком. «Но и собачника надо понять. У него ужасная работа, но это работа. И ты прав, и он по-своему прав». «Как так?» — удивился Чик. «Ну, Чик», — сказал дядя, глядя на него своими блестящими глазами. «Это как змея и человек. В природе змеи — кусаться. В природе человека — убивать змею. Так они вместе живут тысячелетия и будут жить. Такова природа, Чик. Змее — кусать человека, а человеку — убивать змею». «А уж», — сказал Чик, подумав. Дядя вдруг расхохотался, схватил его голыми руками и, прижав к себе, поцеловал в лоб. Чик не видел ничего смешного в том, что он спросил, но ему приятно было, что дядя хохочет. «А в природе ужа, — сказал дядя сквозь хохот, — страдать за сходство со змеей». Чик решил, что они слишком далеко отошли от дела. «Дя, — сказал Чик, — он ловит не только бродячих собак. Он ловит любых собак, которые оказались на улице». «Конечно, конечно», — сказал дядя. «Здесь, возможно, ошибки». «Не ошибки», — поправил его Чик, — «а вредительство. Хозяин собаки все время думает на работе. А вдруг моя собака выбежала на улицу, и ее поймал Собаколов? И от этого он на работе волнуется и совершает грубые ошибки». «Чик», — сказал дядя, и глаза его строго подтвердили. «Я тебе уже объяснял, что все это ерунда. Ты ведь не раз убеждался в этом. Нет никаких вредителей. Есть разгильдяи, трусы, подлецы. Ну и, наконец, просто дураки». «Кто же тогда арестовал отца Ники?» — спросил Чик и уже сам строго посмотрел на дядю. «Он ведь был твой друг?» Последние слова Чик произнес с довольным упреком. Если дядя не признает, что есть вредители, значит, он признает, что отца Ники правильно арестовали. Но ведь это не так. «Чик», — сказал дядя, и вдруг в его всегда ясных, умных глазах появилось выражение тоски. «Отец Ники был моим другом, и я никогда от него не отрекался. Запомни, никогда. Он был честным человеком. Как бы тебе это объяснить? Ты этого сейчас не поймешь». «Нет, пойму», — твердо перебил его Чик и твердо посмотрел ему в глаза. «Бывают времена, когда... когда многие люди живут как пьяные», — сказал дядя медленно и с трудом подбирая слова. «А ты знаешь, что пьяные бывают безумными и жестокими?» «Да, конечно», — сказал Чик и мгновенно припомнил то, чего в сущности никогда не забывал. Несколько лет назад Чик шел с пацанами на море. Вдруг они увидели перед собой на тротуаре двух пьяных. Один был большой и здоровый, а второй был среднего роста. Тот, что был поменьше, что-то сказал большому. Здоровый обхватил его руками, поднял над землей и бросил. Тот упал и долго не мог встать, но потом встал, и они пошли дальше. Видно, он опять сказал здоровому что-то неприятное, и здоровый опять приподнял его на руках и бросил на землю. И второй опять растянулся на тротуаре. Он долго не мог встать, а большой, самодовольно ухмыляясь, помог ему встать, и они, пошатываясь, пошли дальше. И видно, тот, что был поменьше, Опять что-то неприятное сказал большому. И тот опять его приподнял над землей и бросил, как деревянную куклу. На этот раз ребята были совсем близко, и Чик услышал, как пьяный, падая, стукнулся затылком о каменный бордюр тротуара. И этот звук, этот стук перевернул всю его душу. Упавший теперь лежал неподвижно, а здоровый, сопя, пытался его приподнять, а у того обвисли руки, и глаза были закрыты. А этот все сопел над ним, ничего не понимая и пытаясь его поставить на тряпичные теперь ноги. И это было ужасно, что он никак не поймет того, что случилось с его товарищем. Потом собралась толпа. Большого забрала милиция, а за маленьким приехала скорая помощь. Говорили, что он не умер, что он только потерял сознание. Но Чик на всю жизнь запомнил этот случай. И Чик, всегда содрогаясь, вспоминал тот беспомощный стук головы о бордюр тротуара.